она пала жертвой своего любвеобилия и прямодушия. Среди многочисленных ухажеров юной прядильщицы фабрики трикотажных изделий, кем и была Тоська в те поры, нашелся милиционер, отвергнутый ею во имя вагоновожатого с трамвайного маршрута 39, пролегавшего мимо фабричного общежития, о чем милиционер и был честно поставлен в известность. Мент не стерпел поражения и донес свое отделение, что некая особа без определенных занятий занимается связями с мужчинами за деньги. То есть занятия определенные. Все, конечно, вранье, мужская злость. И работа на предельном станке вполне дело, а насчет денег Тоська сама готова была всю зарплату за возлюбленного ухлопать. Но в отделении тут же отреагировали. Тоську судили, а как моральному элементу, представляющему угрозу обществу, дали 2 года. На волю Тоська вернулась с твердой верой в то, что все мужики – гады, с неуемным желанием убеждаться в этом вновь и вновь, а также с татуировкой на 2 ляжках. На одной значилось «нет в жизни счастья», а на другой «пусть будет сон, что я любила Сашу». После колонии какой разговор, ни прописки, ни работы. Только податься к мамке в деревню. А деревня для Тоськи уже не плацдарм. Кто-то случайно свел с москвиными, у которых в это время домработница в деревню уезжала по причине безотцовской беременности. Академик выхлопотал Тоське прописку, она осталась в семействе москвиных. Очень подошла. Была смекалиста, в руках все горело. Да и комнату собственную заимела. Специальная комната для прислуги рядом с кухней. Правда, водить туда кавалеров Рида Львовна строго-настрого запретила. Но крутить любовь на стороне, пожалуйста. Как же женщина без любви? Управившись с делами, Тоська вечером начинала готовиться к очередному свиданию. Усаживалась перед тумбочкой, на которой у зеркала были разложены краски и притирки, и начинала рисовать, как выражалась, морду лица. Процедура длилась не меньше часа. Потом Тоська махала рукой и говорила: «Ладно, пойду как есть». Катя тоже любила. Любила самозабвенно, неистово. Пожалуй, только к ней применимы эти литературно-романсовые категории. И хотя к ее экзальтации, вспыхивающей по самым разнообразным поводам, я относилась с определенной иронией, постоянность Катиных чувств сомнений не вызывала. Я уже говорила, что в Екатерину Павловну влюблялись все ее подведомственные художники. Самым пылким был Юрий Сивак. Смешной кургузый человечек. Его дергающийся по кроличьи нос венчали очки, которые, следуя Маяковскому, можно было бы окрестить велосипедом, только сломанным и допотопным. Редкие вихры торчали на голове, отмечая лысину вертикальным снопиком. Да, призером конкурса красоты и элегантности Юрий Сивак вряд ли бы стал, но был гением. Зачисленный в формалисты, Сивак не выставлялся, не издавался, подрабатывал на жизнь самым неожиданным ремеслом. Но был гением, затираемым властями, но почитаемым всеми серьезными художниками. А Катя была узким специалистом по гениям. Это мне всегда нравились только красивые мужчины, что приводило ее в полное недоумение. Помню, как-то примерно за полгода до появления Мемоса у меня возник легкий роман с мосфильмовским кинооператором.